Чужая жизнь и смерть. Когда Ведига станет совсем взрослым, грозным и бородатым, его будут уважать. Его будут бояться. Он тогда оставит заискивать перед уважаемыми на Исаде людьми. Прекратит кланяться от честной добычи мезонек. Хватит. Пусть сами ему большим обычаем бьют. Его милости ищут. А кто вздумает посмеяться, одноусым назвать вовсе головы не снесет. До воровской славы еще требовалось дожить. Обхождение, надлежащее великому сану, Ведига усваивал без откладки. В закуту прибежал копчик, растрепанный, немного испуганный. «Идут! Сюда идут! Кто?» — сполошился уличный народец. «Кто идет? Нечто лосехи?» «Не-не, этот! Пропавшего райцы служка!» «Один, что ли?» «Еще девку ведет. Красивую!» Мезоньки заволновались, забегали. Каждый много раз видел, как встречали просителей именитые воры. Тотчас выкатили глиняную кадь для квашения рыбы, перевернули, накрыли подушкой, поставили на козлы рассохшийся стол, набросили подобие скатерти, выложили рыбные лепешки и вареных мякишей, принесли пиво в кувшинчики. Ведига с подобающей важностью воссел за стол, на показ изготовился есть. С боков главаря, спешно приглаживая патлы, почти настоящими рындами встали рослые парни. «Идут, что ли?» «Идут!» Скоро у входа впрямь показался Райцев Мезонька. Колпачок прилично в кулаке, вихрыльненным ворохом острый нос. Девка, вошедшая следом, выглядела удачей сестрицей при нескладном братишке. Коса — тот же лен, продернутый золотом. Взгляд из-под черненных ресниц — ленивый, балованный. Дочь боярская. Ведига выдержал нрав. Первым голоса не подал, пусть томятся. Выждал, кивнул копчику. «Каким ветром принесло гости незваные?» — важно произнес копчик. Мезонька поклонился в пояс. «До твоего здоровья спешим, пригрозный Ведига!» Будущий вор отхлебнул пиво, утер пену с губы. Все бы хорошо, кабы недавняя стычка в заброшенном лазе. Двое леворуких... Блеск булатных ножей. «Дружка твоего что-то в городе не видать», — проговорил Ведига задумчиво. «Того! Плаксы! Взаперти прячется, поди! Нечто так напугали!» Красавица чуть дрогнула бровью. Все, кто еще не успел на нее уставиться, разом вылупили глаза. «Дружок мой», — хмуро выговорил Райцев Мезонька, «нынче слезы льет по нашему с ним великому господину. Нами неубереженному». Всем ясно было, о ком велась речь. И просьба о помощи была внятна без слов. «Райце третьего сына не делал нам зла», — с прежней важностью ответил Ведига. «Вспомнил, надо трапезничать. Надкусил лежалую рыбную лепешку. Вольное племя не привыкло кормиться подле хозяина, но утрата покровителя сродни обвалу жилища. Ваша печаль, наша печаль. Эй, чадо, неси подушки захожним. Угостим почестно, да проводим беззлобно». На языке выскирекских воров это был полюбовный отказ. «Ступайте, любезные, не держите обид, а мы ни при чем. Наше дело стороннее». После братской трапезы все бирки срезаются, никто никому не должник, ни мститель, ни враг. Двое пришлых это понимали. Оттого почивание не приняли. «Благодарствуем, добрый Ведига. Сытые мы», — промолвил Райцев слуга. «Животы наши полны от последних щедрот господина. А вот души взывают». И, забыв гордость, взмолился. «Вы, вольные, в каждом уголке побывали. Все как есть сведали. Может, подсобите на верный след встать. Уж мы бы вас не обидели». Только тут Ведига рассмотрел за льняными вихрами глаза. Серые, пристальные. Полные тревоги, смятения, деятельной надежды. Главарь обернулся к ближникам. «Слыхали? Гостюшки болезные хозяина не доищутся. Кто слово промолвит? Кто его судьбу ведает, а от меня утаил?» Он вполне владел искусством спрашивать так, чтобы никто не вздумал ответить. Один из малышей приоткрыл было рот, его ткнули в спину. «Молчи!» Девка взялась перебирать пальцами косу. Тут уже выпучил глаза и Видига. Спохватился, отмел лишнее вежество, недобро оскалился. «Мы от вашего господина, сказано, зла не видали, а и добром не набалованы. Слыхали, гости непонятливые? Не ведаем про вредного дикомыта и ведать не желаем. Нам, сирым, своих чирьев мало, чтобы по ком попало страдать. Эй, чада, путь находникам покажите. Воли не пойдут, в толчки провожайте». Левый рында подал голос. «А девку можно оставим?» «Мы ей все расскажем». Белянушка изломила соболиную бровь, тоскуя отступила к двери. Спросила звучным голосом. «Мне, может, правда остаться? Вдруг что расскажут?» Райцев Слушка напротив подался вперед. Встал воинственно боком, чуть-чуть осев на ногах. «А не уйду!» Видига аж привстал. Махнул своим. «А уйдешь!» Парнюги привычно устремились вперед. Знать бы им, гости были двумя руками из одних плеч. Остроносый, кажется, улыбался. «Ну, наконец-то!» Пятерню рынды взяли тонкие пальцы. Райцев мезонько повернулся на носках, как добрые люди не поворачиваются. Рында сплющил нос о собственную коленку. Белые звезды, алые брызги. Враг щады не дал. Казни лопал, и окровавленный нос, и левое ухо. Мезонько щерился, готовый к новому бою. Еще двое подтекли низом. Тут же забыли зачем. Сплющили лбы один и другого, закатили глаза. «Харга!» Онемевшему Видиге помстилось. Из-под вздыбленных колтунов полыхнуло жарое пламя. «Мартхе, где? Сказывай, живым отпущу!» В подтверждение словам у щеки пропел нож, сдуру кем-то вынутый и тотчас улетевший из неразумной руки. «Сказывай, камбала косая, пока Михиришка не подавился!» Скромный мезонько, вечно семенивший за своим райцем, матерно рычал сквозь звериный визг очередного нападчика. Душа красавица постаивала в дверях, лениво опершись на косяк. Наблюдала за действиями дружка, одобрительно усмехалась. Дерущиеся своротили стол, полетела еда, брякнул об пол кувшинчик. Сразу двое ближников, пригибаясь, кинулись вон. Девка неохотно толкнулась от косяка. Широкий плащ стремительно взвился. Видиги под ноги вкатился кричащий ком, трудноразделимый на тела, руки, лица, с опрокинутыми подковами ртов. Тревога распространилась. Мимо Белянушки сунулись было извне. «Харга!» Тут уж опытный Видига понял, надо спасаться. Сила была не на его стороне. Из-за кута на свободу вели два лоскашку-радера, неприступные взрослому порядчику в кольчуге, в самый раз оборвышу, удирающему от облавы. В шаге от избавления Видигу настиг Райцев мезонька, маленький, свирепый, нешуточно страшный. Сгреб сзади, ловко воткнул в заплеванный пол. «На Исаде башка тресковая не пропадала, чтобы твой народец не сведал. Где Мартхе?» Видига был зол в уличных драках. Сшибали, вставал, подминали, зубами грыз до смерти. Он бешено рванулся. Мелкий клещ лишь крепче вцепился. Довернул плененную кисть, Видига взвыл в голос, хватанул ртом ошметков и грязи. «Где Мартхе?» Неприметный мальчонка здорово знал, куда всаживать костлявый кулак. Видига ревел и легался. Перед глазами уже витал несчастный михирь, готовый отделиться от плоти, всесть в глотку. Неразумные кинулись на истошный вой главаря. Взмах руки. Первый подскочивший клялся потом, что видел в пустой ладони ножевой блеск. У двери случилось движение. Видиге, подмятому разъяренным мезонькой, не было дела, но девка оглянулась. Мужчина, шагнувший из прогона, едва отшатнулся. Спасла выучка воинского пути. «Своих бьешь, соколица?» «Дядя Харлан», — смутилась Белянушка. С поклоном подалась прочь. Харчевник, пригнувшись, вступил в хоромину, сопровождаемый цепером об руку с Машкарой. Тут уж притих и кудлатый Видигин мучитель. «Дяденьки», — пискнул он девчоночьим голосом, вовсе не тем, которым только что студил кровь мезоньком. «Уличный мудрец, советник владыки и хозяин сорочьего гнезда, где почивал босоту добрый царя Отх». Отпущенный Ведига живо укатился в сторонку, понял, что цел, зло отбросил подхватившие руки. Машкара покинул великого райцу, вышел вперед. Звучный голос проник во все уголки закуты. «Дайте, что ли, присесть почтенному человеку!» Притихшая Сарын зашевелилась, выволокла престольную кать, обмахнула рукавами. «Садись, правдивый государев слуга!» Хромой райца опустился на корчагу, поставил трость меж колен. «Чего ради из письмовника вытащили?» — проворчал он по обыкновению раздраженно. «Не знают они ничего!» По серой стайке, замершей вдоль стен, прокатился шорох. «Правда, правда истовая! Не знаем, не ведаем!» Машкара вздохнул, огорчился. «А мы и сказать не успели, про что пытать собирались!» Райцев мезонько сжал кулаки, меченые красной юшкой. «Ведь Мартье пропал, дяденька, а эти рты на замок!» «Цыц!» — добродушно прогудел Машкара. «Вы, молодь, уже речи держали поспешными кулаками. Ныне старикам оставьте толку искать». Карлан Пакша снялся с места, медленно обошел закуту, заглядывая то в одни глаза, то в другие. Босомыки ежились под взглядом старого воина. «Какой ведига! Какой исадский почет! Вот они, страх, честь и власть!» Харчевник спросил тихо, но услышали все. «Пока, значит, Мартхе вас за всеведение сухарями кормил, вы сквозь стены каждый чих слышали. А как с ним беда, ослепли? Оглохли?» Правая рука Харлана вяла из-за перебитых жил висела в косынке. Левая, привычная орудовать за обе, указывала перстом. «Ты, лопоухий! Твоей мамке без сценки кто посоветовал Калюшкиным жиром ноги смазать? Будто не Мартхе. Молчишь?» «Я... ну...» «Что нукаешь? Память плесень изъела? А кто от батагов ее заслонил, чтоб хождение не лишилось? Не Машкара, которому нынче врешь?» «Да я...» «Да уж не ты. Примечай, ватажок. Мать под батаги, сын по сладости. Этот, если что, и от тебя отбежит. Ты слепенький. Может, не Мартхе тебя за новой дудкой в лавку водил?» «Не знаю я». «Чего не знаешь? Они в харчевню к тебе дорогу не скажут», — желчно бросил Сеппер. «Все как один забывчивы стали». «А может, и стоит ко мне дорогу забыть?» — проворчал Харлан недобро. «Ну, чего не знаешь ты, семя крапивное?» «Что с господином сталось, не знаю. Я на Исаде играл, меня там близко не было». «Там!» — встрепенулся райцев слуга. Получил от Машкары подзатыльник. «Цыц, сказано! Там, значит, это где?» «Дядя Харлан, будет уже брат и теснить!» — вылез копчик. В голосе странно мешались стыд, храбрость, гордость. «Его правда там не было!» «Там!» — повторил Цепер. Копчик густо покраснел. Уставился в пол. «У спичаковой палатки!» — неожиданно ответил Ведига. «Не ври нам!» — плюнул Цепер. «Что делать ученому райце в запустелой норе?» Ведига бережно ощупал нос, гнусаво отрекся. «А не врем! Что ему там, не ведаем? Нас с собой зазывал, не пошли мы, не дурные!» Харлан тут же навис, хищный, суровый. «Забоялись разбойнички?» «И чего бы? Не разбойнички мы! Мы молодцы, посовестные!» «На словах все посовестные, а когда дело...» «Вольно тебе судить, дядя Харлан! Ты нашей жизнью не жил!» Харчевник усмехнулся. «Все на свете припеваючи живут. Одни вы маетесь от людей и забижены. Особенно великому райце легко владыке советовать о жизни и смерти. Вас в чужой кладовке поймают, спиной ответите за оплошку. Он ошибется. Могилам счета не будет. Друг мой!» «С кем толкуешь?» — попрекнул Цепер. «Эти дальше своего брюха не смыслят. Им что жизнь чужая, что смерть». Мезоньки переглядывались, шушукались, подталкивали друг дружку. «Ладно», — сказал Машкара, Иначе спрошу, он какими словами в ту палату воззвал? Молви уж, кобец, сумрачно приказал Ведига. Ты всех больше речи с ним вел. Копщик встрепенулся. А я что? Ну, котел поминал, а отха царя, который кров для бездомных, еще какой-то котелок уредить. А мы почем знаем? Зазевайся, всех поймают, да в кабалу, добавил Ведига. Мы людям веру давали, пока титьку сосали. Повыросли, поизверились. Харлан опустил руку, переглянулся с Машкарой. Сеппер просто закрыл глаза и сидел так некоторое время. «Мартхе!» — первым хрипло выговорил Райцев слуга. «Он с вами? Он для вас такое сделать решился?» «Умный мальчик!» — с горечью пробормотал Сеппер. «Так вот о чем он хотел со мной побеседовать!» Машкара устало спросил. «Скажи лучше, правдивый Сеппер, почему мы с тобой не додумались?» Райцев мезонько смотрел то на одного, то на другого. Кулаки сжались. «По что меня не позвал? Я бы за него!» «Я напыщенный старый болван!» — прошептал великий Райца. Машкара взял служку за плечо, притянул к себе. «Дитя мое!» Мартхе разгуливал по Выскерегу, ограждаемый не только знаком Райцы, но и умениями, преподанными на воинском пути. Буяны из тех, кого смиряет площадник, отступали с дороги. Давай поразмыслим, кто достаточно ловок, чтобы забрать его, не покинув следа. Уличная сарынь жалась по стенам, не ведая, на кого смотреть, плохо понимая, о чем речь. Харлан, напротив, впивался взглядом то в одного, то в другого. «Слушайте во все уши, крысята, я-то вас знаю». «От норка в городе нет, чтобы вы не разведали. Так я и поверю, будто хоть один из вас поблизости не торчал. Не затаился поглядеть, как по ваши головы с облавой нагрянут, да никого не найдут». И зло рубанул левой рукой. «Да что душу тратить? Речетесь братишками, а кто из вас пропади, тотчас разбежитесь, не вступитесь». «Я начал вдруг копчик». Его ткнули в ребра поздно. Харлан заметил. «Хоть один не всю совесть обронил, сберег немного для правды. Ну, что видел, кого?» Под злыми взглядами всей сарыни копчик приоткрыл рот, невнятно пискнул. Стрельнул глазами, умолк, закрылся локтями. «Сказывай, маленький ястреб!» — пророкотал мягкий голос Машкары. «Никто не клонит тебя к предательству и оговору. Нет зла в том, чтобы выручить Мартхе, если он еще жив». Копчик торопливо набрал воздуху в грудь, зачастил. «Двое их. Сперва не было. Вдруг взялись, из стен вышли. За плечо тронули сзади, он сомлел. А после куда, того не видел. Не знаю». Сеппер отнял руку от лица. Трое мужчин молча уставились друг на друга. Все подумали об одном. «Ты, малыш, Тати, этих прежде в городе замечал ли?» — проворковала красавица у двери. Голос мерцал таким серебряным бархатом, что копчик решился чуть развести локти. «Нашла видока!» — подстрекнул угрюмый Харлан. «Этим хоть и сад камнями засыпет, рекутся, не видели?» «А вот и видел!» — опустил руки копчик. «Старшего их! Он оживщика ножи выбирал!» «Что скажешь о нем? Волосом белый, черный, высокий ли? Молодой, старый?» «Его разбери!» — надулся копчик. «Неприметный! Шапка на нос, как вот у него!» — кивнул на Райцеву служку. Подумал, добавил. «Только у того на один глаз, и не поправит. Дяденька, а сухарика